Глава вторая. Совет у Элронда. Утром Фродо проснулся рано, чувствуя себя совершенно здоровым и выспавшимся. Поднимавшееся из-за далеких гор нежаркое осеннее солнце застало его уже на террасах над говорливым Бруиненом. Тончайший жемчужный туман висел над рекой. Пожелтевшие листья мерцали росой, а в воздухе плыли тонкие колышущиеся паутинки. Сэм молча шагал рядом с Фродо, шумно принюхивался и поминутно ошалевшими от восторга глазами возвращался к величественным горным вершинам на востоке, коронованным снежными шапками. За поворотом тропы на уютно врезанной в склон каменной скамье они увидели погруженных в неспешную беседу Бильбо и Гэндальфа. «Доброе утро, путешественники!» — приветствовал их Бильбо. «Ну как? Готовы к великим разговорам?» «Я теперь ко всему готов», — ответил Фродо. «Ну, по чести, я бы сегодня весь день лазил по окрестностям. Хорошо бы добраться вон до того соснового бора наверху». Он показал рукой. Гэндальф рассеянно взглянул и озабоченно произнес. «Может, попозже случай представится, а сейчас не будем загадывать. Сегодня нам предстоит о многом услышать и многое решить». Они все еще разговаривали, когда в воздухе разлил чистый звон одинокий колокол. «О, это на совет!» — поднял брови Гэндальф. «Надо идти. Вы оба приглашены». И он, молодо вскочив на ноги, широко зашагал к дому. Фродо и Бильбо поспешили за ним, а сзади поплелся Сэм, как-то сразу почувствовавший себя неприкаянным. Возле ротонды, где прошлым вечером Бильбо встретил друзей, он оглянулся. Долина, до краев заполненная ясным утренним светом, раскинулась перед ним. Шумел и пенился внизу Бруинен. Пели птицы, удивительное покойное чувство безопасности лежало на всем. Фродо мельком подумал, как далеко отодвинулись сразу все три волнения бегства из Шира, грозные слухи о нависающей над миром тьме. Казалось, все это привиделось ему в плохом сне. Но когда он вслед за магом вошел в зал совета, лица собравшихся, повернувшиеся к ним, были серьезны, если не сказать мрачны. Фродо, обежав глазами зал, заметил Элронда, Глорфиндейла, Глоина, увидел в дальнем углу одиноко сидящего Колоброда, снова в походном плаще и старых сапогах. Элронд пригласил хоббита сесть рядом с собой и представил остальным. «Вот, друзья мои, хоббит Фродо, сын Дрого. Немногим выпала столь опасная дорога в Дольны, мало кто спешил сюда с более серьезным делом». Потом Элронд назвал Фродо тех, с кем он еще не успел познакомиться. Молодой гном рядом с Глоином оказался его сыном, Гимли. В зале находилось несколько здешних эльфийских советников во главе с Эрстором. Рядом сидел прибывший из серебристых гаваней с поручением от Кирдена Корабела эльф Гелдор. Фродо обратил внимание на другого эльфа в зеленом с коричневым наряде. Это был Леголас, сын владыки Трандуила, короля эльфов Северного Сумеречья. А чуть поодаль от него расположился высокий статный человек благородного вида, темноволосый и сероглазый. Он обводил зал взглядом суровым и гордым. Дорожный его наряд отличался богатством, но изрядно выгорел и пришел в некоторое небрежение. Видно, владелец его проделал немалый путь. Человек носил на груди серебряную цепь с единственным белым камнем. Большой рог, оправленный серебром, лежал у него на коленях. Фродо заметил, с каким неподдельным изумлением воззрился на них этот решительный воин. Элронд повернулся к магу. «Вот Барамир», — назвал он человека, — «явившийся с юга нынче утром за советом. Я просил его присутствовать, ибо сегодня он услышит ответы на свои вопросы». Многое обсуждалось на совете. Вовсе не обязательно пересказывать все это здесь. Среди прочего касались положения на юге, с которым Фродо в общих чертах был уже знаком по слухам, а вот рассказ Глоина по-настоящему заинтересовал его. Оказалось, что творцы великолепия Одинокой горы немало встревожены. «Вот уже много лет, — степенно говорил Глоин, — как нам нет покоя. Сначала и не понять было, какая такая забота застряла у нас в сердцах, как соринка в глазу. По углам шептались, что вот, где засиделись гномы в этой норе, а настоящее богатство и великолепие ждет в широком мире. Часто вспоминали Морию, великое творение наших отцов. Каза-Дум называлось это царство. Некоторые призывали вернуться туда, ибо гномы достаточно сильны, чтобы отвоевать его снова. Глоин вздохнул. Море, диво северного мира. Когда-то гномы слишком углубились в ее недра и ненароком пробудили безымянный страх, таившийся в подгорных безднах. Давно заброшены обширные чертоги, поспешно покинутые детьми Дарина. Но вот они снова заговорили, кто с вожделением, кто со страхом. Немало королей восходило на престол гномов с тех пор, но лишь один Трор отважился переступить порог Каза-Дума и сгинул навеки. И вот Балин, распаленный разговорами, упросил государя Дайна отпустить его попытать счастье. С ним ушли Ори, Оин и многие другие из нашего народа. Тому уже 30 лет минуло. Поначалу от них приходили добрые вести. Балин проник в море и начал большие работы, а потом вдруг молчание. И за все эти 30 лет ни словом не откликнулось море. Но вот около года назад к Дайну прибыл посланец. Да только не из моря, а из Мордора. Однажды ночью он подскакал к воротам и вызвал государя, поведав ему на словах о желании своего хозяина, как он сказал, владыке Саурона Великого, предложить гномам дружбу и обещание вернуть кольца, те самые, старинные. А еще посланец расспрашивал о хоббитах, какого они рода и где обитают. «Великому Саурону ведомо», — так он сказал, — что некогда ты знал одного из них. Мы ничего не ответили посланцу, но встревожились. А он, понизив голос, словно пытаясь смягчить его, просипел. В знак маленького залога большой дружбы Саурон просит помочь ему найти вора. Он так и сказал. И отнять у него маленькое колечко. Самое распоследнее слабенькое колечко. Хоббит украл его. Саурону нужен сущий пустяк, простое подтверждение вашей доброй воли. Только найдите хоббита, и 3 древних кольца, принадлежавших гномам, вернутся к вам вместе с Марийским царством. Дружба Саурона Великого и богатые дары за одного паршивого хоббита или только за сведения о нем. Если откажетесь, много потеряете. Ну так как? Вы отказываетесь. Мы, стоявшие поблизости, вздрогнули, услышав этот змеиный шип. Но государь наш Дайн произнес, я не могу дать ответ. Мне нужно обдумать твои слова. Думай, но не слишком долго, предупредил посланец. Мое время принадлежит только мне, ответил Дайн. До поры, прошипел всадник и ускакал во тьму. Тяжкое раздумье предстояло нам. Ни голос, ни вид посланника ничего не добавили к нашим опасениям. И без того, понятно, нас заманивали. Мы ведь давно знакомы с той силой, что снова правит Мордором. Она не раз предавала нас в древности. Еще 2 раза возвращался гонец и уходил ни с чем. В последний раз он предупредил, что вернется еще до наступления Нового года за окончательным ответом. И вот Дайн послал меня. Во-первых, предупредить Бильбо о том, что его разыскивает враг. Во-вторых, выяснить, зачем Саурону так понадобилось это слабенькое, как он утверждает, колечко. И в-третьих, за советом к тебе, владыка Элронд, ибо тень встает над миром снова. Мы знаем, что посланцы Мордора посетили Бранда и смутили его. Если враг пригрозит ему войной, она вот-вот может разразиться на его восточных рубежах, король Бранд может уступить, и тогда нашим владениям грозит большая опасность. «Царь Дайн мудро поступил, отправив тебя в Дольн, достопочтенный гном», — раздался голос Элронда. «Сегодня вы узнаете все и поймете замыслы врага. Но выхода нет, и не только у гномов. С надеждой или без нее вам придется противостоять темной стране. Но вы не одни. Ваша тревога лишь часть забот всего западного мира, а главное среди них — кольцо. Нам предстоит решить, что же делать с этим распоследним колечком, с этим капризом Саурона. Вот главная причина, по которой вы все званы на совет. Вы можете возразить мне, вас никто не звал, но вы здесь. Именно те, кто должен быть, и именно тогда, когда в этом есть настоятельнейшая необходимость. Значит, вы званы самой судьбой, и вам предстоит решать, как отвести угрозу от всего нашего мира. Вы услышите то, о чем до сего дня знали очень немногие. Время пришло. Но чтобы всем было понятно дальнейшее, выслушайте историю кольца с начала и до сего дня. Я начну, закончат другие». Глубоким звучным голосом Элронд повел рассказ о Сауроне и кольцах власти, о том, как давным-давно отковали их в начале второй эпохи. Отдельные фрагменты этой истории некоторые из присутствовавших знали, но весь рассказ не был известен никому, и слушали Элронда в великом внимании, страхе и удивлении. Он начал с эльфийских кузнецов Эрегиона, друживших некогда с гномами Марийского царства, искавших все больше и большей мудрости на пути знания, где и подстерег их Саурон. Тогда он не был отмечен ужасной внешностью, мог облекаться в разные личины, и эльфы приняли предложенную им помощь, действительно позволившую взойти на новую ступень мастерства. Саурон, вызнав многие секреты, предал эльфов Эрегиона. В пламени огненной горы выковал он кольцо всевластия, чтобы объединить и поработить магические кольца. Но замысел не удался. Келебримбор не доверял Саурону и скрыл три кольца, выкованные им самим. Началась война. Весь край пришел в запустение. Тогда и закрылись ворота Марийского царства. Мы не приводим здесь весь рассказ Элронда. История кольца всевластия приводится во многих источниках и опирается на записи самого Элронда. Она длинна, полна описаний великих и грозных свершений, но сейчас нет необходимости пересказывать ее. Хотя на совете Элронд говорил кратко, солнце успело подойти к полудню, прежде чем он закончил. Коснулся он и Нуменора, его возвышения и падения. Говорил о возвращении в Среднеземье королей людей, упомянул о том, как Элендил Высокий с сыновьями Исилдуром и Анарионом основали северное и южное княжество в Арнуре и в Гондоре. О том, как напал на них Саурон Мордорский и как создан был последний союз эльфов и людей, а в Арнуре собралась великая объединенная рать Гил-Гелада и Элендила. Элронд замолчал и вздохнул. «Я хорошо помню», — продолжал он, — «великолепие их знамен, напоминавшее славу древних дней и дружины Белерианда. Множество знатных князей и доблестных вождей собрали Гил-Гелад с Элендилом. И все-таки уже не так много, как тогда, в древности, во времена разгрома Тонгородрима и окончательной, как тогда думали эльфы, победы над злом». «Помнишь?» — от удивления Фродо начал думать вслух. «Но ведь мне казалось...» — он смутился под устремленными на него взглядами. «Ведь...» «Гил-Гелад? Элендил? Это же было так давно?» «Давно», — спокойно подтвердил Элронд. «И все-таки моя память свободно проникает в древнейшие дни, ибо отцом моим был Эарендил, рожденный в Гондолине, а матерью — Эльвинг, дочь Диора, внучка Лучиен из Дориата. Перед моими глазами прошли все три эпохи западного мира, множество жестоких сражений и множество бесплодных побед. Я — глашатый Гил-Галада. Я шел впереди его войска. Я сражался при Догорладе перед черными воротами Мордора. Мы победили тогда. Не было равных копью Гил-Галада Айглосу и мечу Элендила Нарсилу. На моих глазах произошел последний бой на склонах Ородруина. Там погиб Гил-Галад, и там пал Элендил, сломав свой Нарсил. Но и Саурон Темный был повержен, а Исилдур обломком отцовского меча отрубил у врага палец с кольцом и объявил кольцо своим. При этих словах вскочил Барамир. «Вот что стало с кольцом!» — воскликнул он. «Мы не знали об этом, а то бы помнили. В Гондоре знают о великом кольце неназываемого, но мы думали, оно ушло из мира, сгинуло под руинами. Так его взял Исилдур. Вот это новость!» «Увы», — печально произнес Элронд, — «Исилдур взял его, а делать этого не следовало. Следовало бы бросить его в жерло Ородруина, тут же рядом. Но некому было образумить Исилдура. В этой последней смертельной схватке он один остался возле отца, а над погибшим Гил-Галадом стояли только Кирдан да я. Нас он не стал бы слушать. Это моя вира за отца и брата». Вот его последние слова. Кольцо осталось у Исилдура и вскоре погубило его, став для северян проклятием Исилдура. Впрочем, как знать, не была ли смерть лучшим уделом этого отважного воина. О том, что случилось дальше, знают только северяне. Из всего отряда Исилдура уцелело трое. Оруженосец Охтор принес обломки Нарсила в Дольн и передал наследнику Исилдура Валендилу, бывшему в то время еще ребенком. Но свет Нарсила померк и до сих пор не воссиял снова. Да, последний союз победил, но, как всегда, не до конца. Саурон оказался повержен, но не уничтожен. Кольцо потеряно, но цело. Черная крепость лежала в руинах, но руины скрывали неповрежденные корни зла, созданного кольцом. И пока кольцо цело, целы и они. В сражениях пали величайшие из людей и эльфов. Сражен Анарион, погиб Исилдур, ушли из мира великие воители Гил-Галад и Элендил. Это был воистину последний союз. Людей становится все больше, перворожденных все меньше, трещина между двумя народами расширяется. А с тех пор, как Исилдур взял кольцо, начал клониться к закату Нуменорский род. Жизнь нуменорцев становится все короче. На севере после гибели Исилдура их почти не осталось. Прекрасный Анументус на берегу озера Дрема разрушился и порос травой. Потомки Исилдура ушли в Форност, на северных Увалах. Теперь его следов не отыскать. Люди никогда не бывают там. Нет больше народа Арнора. В нескончаемых битвах с врагами иссякла их власть и слава, только курганы зеленеют по холмам. Другая участь выпала южному княжеству, Гондор. Шло время, а великолепие его только росло, и Гондор стал напоминать могуществом Нуменор во дни величия. На юге строили высокие башни, гордые крепости и прекрасные гавани. Крылатый венец королей рода человеческого почитался во всем Среднеземье. Столицей княжества была звездная цитадель, Осгилиад, надвое рассеченный течением Андуина. К востоку от него, в отроках хмурых гор, гондорцы выстроили Минас-Итиль, крепость восходящей луны, а к западу, у подножия Белых гор, Минас-Анор, крепость заходящего солнца. Там во дворе короля росло белое дерево, семя которого пронес Исилдур над морскими пучинами. Прежде росло оно на дивном острове Эресса, а туда пришло с-за окраинного запада, где родилось в первый день мира. Устал от быстро мелькавших лет Среднеземья и угас род Менельдила, сына Анариона. Засохло дерево, а нуменорская кровь перемешалась с кровью меньших людей. Ослабла бдительность у врат Мордора, и темные твари прокрались в Гор-Горад и размножились. Со временем захватили они и Минос Итиль, превратив в жуткое место. С тех пор имя ему — Минос Моргул, чародейская крепость. Получил новое название и Минос Анор, теперь это Минос Тирит, крепость рубежа, и война между двумя этими твердынями нескончаема. Асгилиад разрушен, призраки бродят там меж развалин. Все это случилось уже много человеческих поколений назад. Но правители Минос Тирита еще не сдались. По реке еще можно пройти от Аргоната до моря. Вот кончается вверенная мне часть истории. Верховное кольцо исчезло во дни Исилдура. Три укрыты от врага. Теперь и они в опасности, ибо, к великому нашему несчастью, единственное найдено. О том, как это случилось, пусть расскажут другие. Элронд смолк. Но тут же вскочил порывистый Барамир. «Мастер Элронд!» — обратился он к владыке Дольна. — Позволь мне немного дополнить твои слова о Южном княжестве, ибо именно Гондором послан я сюда. Полезно бы знать всем присутствовавшим о наших делах. Ведь только нашей доблестью до сих пор сдерживаются дикие орды Востока и ужас Мордора. Это нам обязан Запад миром и свободой. Что будет, если мы не сможем удержать переправы на Андуине? — Я не зря спрашиваю. Именно так скоро и может произойти. Враг, которого не называют, у нас снова поднимается. Снова курится дымом вершина Роковой горы, которую вы зовете Родруином. Мощь черной страны растет с каждым днем, мы почти окружены. Потерян Итилиен, наши законные прекрасные земли на восточном берегу. В июне мы были разбиты. Мордор бросил против нас вастаков и людей Харада. Мы бы устояли, но вот против нового врага, доселе неизвестного, выстоять не смогли. Что оно? Говорят, иногда это огромный черный всадник, от одного вида которого оружие падает из рук наших воинов, а дикари просто звереют. Из Итилиена вернулась лишь горстка воинов, успев разрушить за собой последний мост Асгилиата. Я был в их числе. Спаслись четверо. Мой брат и еще два воина. И все же мы держимся. Западный берег Андуина наш. Народы за нашей спиной прославляют нас, но помощи не присылают. Из всех союзников только Рохан блюдет древний договор. В это тяжелое время пришел я в Дольн, одолев неимоверный путь. 100 дней и еще 10 провел я в седле. Но я пришел просить не помощи в войне, ибо сказано, не мощью оружия силен Дольн, а мудростью. В совете нуждается Гондор. В совете и в разгадке вещих снов, вернее, одного сна — привидевшегося моему брату накануне Итилиенского сражения. Брат мой видел тот же сон еще несколько раз, однажды пришел он и ко мне. В полуночной грезе предстало передо мной предгрозовое восточное небо. Оттуда непрестанно слышались громовые раскаты. С запада, из вечерней зари прозвучал нам далекий, но чистый голос, отчетливо произнесший слова: «Сломанный меч вы, Младриси, искать, отныне вам суждено. Срок наступает, совет созвать, сильнее моргульских чар. Там будет явлен зловещий знак, проклятие пробуждено, и полурослик уйдет во мрак, приняв на себя удар». Мы не поняли, что это значит. И спросили отца нашего, правителя Денетора, умудренного в знаниях. Он смог сказать только, что в древности Имладрисом звалась Эльфийская долина на севере. Там сохранялась в неприкосновенности мудрость высоких эльфов. Брат мой порвался отправиться на поиски, но, памятуя о дорожных опасностях в путешествии, уговорив отца, отправился я. Блуждал по дорогам, ехал бездорожьем, искал дом Элронда, о котором слышали все, но не знает никто. И вот я здесь. «И здесь ты...» «Многое поймешь», — ответил Арагорн, вставая и кладя на стол перед Элрондом обломки своего клинка. «Вот сломанный меч. Кто ты? И что тебе на Минас Тирита?» Невольно отступая перед высоким следопытом, спросил Барамир, вглядываясь в обветренное лицо. «Он Арагорн, сын Арахорна», — негромко прозвучал в наступившей тишине голос Элронда. «Он наследник Исилдура, сына Элендила из Минас Ителя. Он вождь дунаданов-северян, тех немногих, кто остался от этого славного народа». «Так значит, оно тебе принадлежит, а не мне вовсе?» Фродо в крайнем возбуждении вскочил на ноги, держась рукой за грудь. «Оно не может принадлежать никому из нас», — сурово остановил его Арагорн. «Судьбе угодно было на время доверить его тебе». «Достань кольцо, Фродо», — повелительно произнес Гэндальф. «Пришло время. Подними, подними выше. Пусть посмотрит Барамир и поймет смысл видения». По залу пробежал ропот, вслед за тем воцарилось молчание. Все взгляды обратились к Фродо. Страх и еще почему-то стыд терзали хоббита. Ему ужасно не хотелось не только доставать кольцо, но даже прикасаться к нему, а захотелось, наоборот, оказаться за 1000 миль отсюда. И все-таки он нашел в себе силы и дрожащей рукой поднял неимоверно тяжелое сияющее кольцо. «Перед вами проклятие Исилдура!» — гулко раскатились под сводами слова Элронда. Барамир пожирал глазами страшный золотой символ. «Полурослик!» — растерянно пробормотал он. «Значит, пробил час Минас Тирита. Но тогда к чему нам сломанный меч?» «В предсказании говорится о сроке, а не о часе», — резко поправил его Арагорн. «Но час действительно настает, час великих свершений. Вот меч Элендила, единственное наследие, пронесенное через века. Ему предречено быть откованным заново, когда найдется проклятие Исилдура. Ты отправился на поиски этого меча, чего же ты хочешь теперь? Хочешь ли ты, чтобы род Элендила вернулся в Гондор?» «Меня послали лишь для того, чтобы уяснить смысл пророчества», — гордо выпрямившись, отвечал Барамир. «Да, Гондору приходится тяжело. Меч Элендила пришелся бы нам как нельзя кстати, если, конечно, прошлое вернет его без изъяна». Он с явным сомнением окинул взглядом фигуру следопыта. Фродо почувствовал, как рядом вскинулся Бильбо, оскорбленный недоверием, оказанным старому другу. Хоббит встал, приосанился и громко произнес: «В истинном золоте блеска нет, не каждый странник забыт, не каждый слабеет под гнетом лет, корни земля хранит. Зола обратится огнем опять, в сумраке луч сверкнет, клинок вернется на рукоять, корону король обретет». «Не ахти, какие стихи! Но суть передают верно!» Бильбо выглядел взъерошенным. «Если слова Элронда не убедили тебя...» Он сердито ткнул пальцем в сторону Барамира. «Пусть хоть это поможет. Раз уж ты ехал 100 дней и еще 10, лучше прислушаться к тому, что тебе говорят». Хоббит фыркнул и сел на место. «Это мои стихи», — шепнул он Фродо. «Я их для Дунадана давным-давно сочинил, еще когда в первый раз услышал его историю. Знаешь, я, по-моему, готов совершить еще одно путешествие с ним вместе, когда придет его день». Арагорн улыбнулся и кивнул Бильбо, а потом снова повернулся к Барамиру. «Твое сомнение простительно», — мягко сказал он. «Я не очень-то похож на знакомые тебе изваяния Элендила и Исилдура, стоящие в залах Денетора. Я только потомок, а отнюдь не сам Исилдур. Жизнь я прожил долгую и нелегкую, а твой путь из Гондора до Дольна — малая толика моих дорог. Мне пришлось пересечь немало гор и рек. Я видел дальние страны, где даже рисунок звезд в небе иной, чем здесь. Но дом мой, уж какой есть, на севере. Рот Валендила не прерывался. Меч всегда переходил из рук в руки, хоть нас и становится все меньше. Да, мы скитальцы из пустоземья, следопыты и охотники. Только дичь у нас особая, вражьи прислужники. Их и за пределами Мордора хватает. Ты говорил о крепости, принимающей на себя удары врага. Наша задача в ином. На свете немало зла, для которого ничто крепостные стены и острые мечи. Много вы знаете о мире за границами Гондора? Там свободы, ты говоришь. Так вот, ее бы там и в помине не было, если бы не мы, северяне. Когда темные твари, которых ты и в кошмаре не видывал, вылезают из-под холмов, из темных лесов, не свобода, а страх царит на равнинах. И тогда на их пути встаем мы. Кто мог бы безопасно пользоваться дорогами? Кто мог бы спокойно спать в мирных краях Среднеземья, если бы северяне Дунадана оставили свою неусыпную службу, если бы покинули этот мир? Ты говоришь, вас благодарят, но не помогают. Нам не перепадает и этого. Путники косятся, встретив на дорогах селяне, и изощряются, выдумывая для нас прозвище. Один толстый трактирщик прозвал меня Колобродом. А между прочим, живет он в одном дне пути от таких чудищ, что увидишь только — обомрешь. А если оно наведается к нему в гости, от деревни и труп не останется. Но он спит себе преспокойно, потому что не спим мы, а по-другому и быть не может. Пусть простой фермер живет, не зная страха. Я и мой народ все сделаем, чтобы он жил так и дальше. Для этого храним мы свои тайны, в этом видим свое назначение, покуда зеленеет трава. Ну вот, снова меняется мир. Настает новый час. Проклятие Исилдура нашлось. Война в двух шагах. А значит, меч мой будет откован заново. Значит, я приду в Минас Тирит. «Вы все говорите о проклятии Исилдура», — прищурился Барамир. «А я видел только золотое колечко в лапке полурослика. Исилдур сгинул, когда наша эпоха еще не начиналась. Откуда же узнали мудрые, что это кольцо Исилдура? Как прошло оно сквозь годы, почему принесено сюда таким странным хранителем?» «Ты услышишь об этом сегодня», — произнес Элронд. «Но ведь не сейчас же, мастер», — воскликнул Бильбо. «Посмотри, дело уже к полудню, надо же и подкрепиться в конце концов». «Я тебя не называл», — улыбнулся Элронд. «Ты сам вызвался. Вот и начинай. Выкладывай свою историю. А если ты успел переложить ее на стихи, ох, не скоро придется тебе подкрепляться». «Ладно», — неожиданно покладисто согласился Бильбо. «Сделаю, как просишь. Но теперь вы услышите настоящую историю. А если кто слыхал другую, может, даже и от меня», — хоббит покосился на Глоина. «Забудьте и простите. Очень уж мне в те поры хотелось отделаться от воровской репутации. Теперь-то я многое понимаю. Ладно, вот как это было». Для многих из присутствующих на совете история Бильбо была внове. Они изумленно слушали старого хоббита, обстоятельно, без всяких прикрас описывавшего свое приключение. Дойдя до встречи с Горлумом, он не ограничился одной загадкой, а привел их все в том порядке, в каком они загадывались. Бильбо как раз собирался перейти к подробностям праздника и своего исчезновения из Шира, но тут Элронд остановил его. «Хорошо сказано, друг мой. Пока этого достаточно. Главное, мы услышали и теперь знаем, как кольцо оказалось у Фродо. Теперь его очередь». Фродо с неохотой встал и не очень живо принялся рассказывать историю кольца с тех пор, как оно перешло к нему на хранение. Бильбо вопросов не задавали, а вот путешествие хоббитов из Шира до Бруининского брода обсуждалось во всех деталях. Особенно подробно расспрашивали о черных всадниках. «Неплохо, неплохо», — похвалил Бильбо, когда Фродо наконец сел. «Если бы тебя не прерывали все время, отличный рассказ получился бы. Я кое-что записал, мы потом должны просмотреть это вдвоем. Хватит на несколько глав». «По-моему, на целую повесть», — усмехнулся Фродо. «Да только ведь история не закончена, не полная она. В ней многого не хватает, особенно про Гэндальфа». Последние слова хоббита услышал сидевший рядом Гелдор из Серебристых Гаваней. «Вот и мне так кажется», — воскликнул он и, встав, обратился к Элронду. «По-видимому, у мудрых есть причина считать находку полурослика тем самым великим кольцом, о котором было столько разговоров. Но то мудрые. А мы? Неужели нет других доказательств? И еще, я хотел бы спросить, почему среди нас нет Сарумана? Он много знает о кольцах. Его совет был бы как нельзя кстати». «На самом деле, Гелдор, это один вопрос», — сказал Элронд. «Есть и на него ответ. Но об этом пусть говорит Гэндальф. Ему принадлежит почетное последнее слово, ибо в новой истории кольца главная заслуга — его». «Ты хочешь доказательств, Гелдор», — задумчиво начал маг. «Но для многих хватило бы рассказанного здесь Глоином, особенно если не упускать из виду, как выслеживали Фродо. Уже отсюда ясно, какую ценность представляет для врага наше кольцо. Давай считать. 9 у Назгулов, 7 либо у врага, либо уничтожены». При этих словах Глоин беспокойно шевельнулся. «О 3 мы знаем», — продолжал маг. «Какого же не достает? Да, между рекой и пещерой лежит пустыня времени. Потеря, на первый взгляд, не очень-то связана с находкой. Но этот провал в знаниях мудрых наконец-то заполнен. Медленно заполнялся, согласен, слишком медленно. И вот враг уже близко, ближе даже, чем я опасался. Счастье еще, что и враг узнал обо всем недавно, не раньше этого лета. Может быть, кто-то из вас помнит, как много лет назад мне пришлось добывать правду в Дол Гулдуре. Я был там. Я видел чародея. Вызнал о нем много и убедился. Опасения наши справедливы. В Дол Гулдуре скрывался Саурон, наш древний враг, снова принявший зримый облик и набиравший силу. Может, кто-то даже помнит, как отговаривал нас Саруман от немедленных действий и преуспел. Мы и долго наблюдали. Мы дали разрастись тени. И только тогда Саруман согласился. Совет принял решение, против чародея были брошены все наши силы, и Сумеречье освободилось от зла. Как раз в тот самый год, когда нашлось кольцо. Не правда ли? Любопытное совпадение, если совпадение вообще. Как и предупреждал тогда владыка Элронд, мы опоздали. Саурон тоже наблюдал за нами. Он хорошо приготовился к отражению удара. Он управлял Мордором, отправив 9 в Минас Моргул. А когда там все было подготовлено, мы выступили. Он разыграл паническое бегство и тут же оказался в своей исконной черной крепости, после чего не скрывался уже. Снова созван был совет. Мы знали, как стремится он заполучить свое единственное кольцо. Знали и опасались, нет ли у врага каких-либо новостей о нем, нам неизвестных. Но Саруман веско сказал «нет» и повторил то, что говорил и раньше. Единственное, никогда больше не объявится в Среднеземье. «Враг знает», — говорил Саруман, — «что у нас кольца нет. Он надеется найти его, но надеждам не суждено сбыться. Нам нечего бояться. Я недаром много лет посвятил изучению колец. Саурон покинул мир живых, а тем временем великий Андуин унес кольцо в море. Там оно и прибудет до конца», — так говорил Саруман. Гэндальф замолчал и перевел взгляд на далекие пики мглистых гор, у корней которых так долго таилась беда. Он вздохнул. «Меня